У нас ужасная преступность, — сделал страшные глаза самый смелый и наивный ангел. Тут аспирант Дроздов не выдержал и рассмеялся. — Я не могу поверить. — Хотя бы чему-то одному. Девушка опустила глаза. — Извините. — Это я, кто здесь просит прощения? — галантно поспешил сказать аспирант. — Извините меня, леди, я признаюсь, я немного пьян. У одного моего друга сегодня день рождения. Я невероятно благодарен вам. Вы почти спасли мою жизнь. Но здесь у нас другие правила игры. Хотите знать, зачем я пошел здесь, а не там? И аспирант ткнул пальцем в низкое бетонное небо. — Да, — кивнула девушка. — Тогда отдайте мне свой огнемет, — решительно потребовал он и аккуратно забрал зажигалку из сильного кулачка, так что огонек не успел погаснуть. Берите меня под руку, хотя у вас теперь там женщины не берут мужчин под руку, верно? Это зависит от многих условий. — А здесь нет никаких условий, — сказал аспирант, с радостью почувствовав, как крепко за него ухватились. Тут он изо всей силы дунул, и они оказались на дне мрака. — Вот сейчас бы ее и поцеловать, — подумал аспирант Дроздов, — а уж наверху рассмотреть поближе. Вообще все американки в своей американской массе страшные, но это вроде ничего. Не торопись, старик, а то, как всегда, все испортишь. — Тогда по всем правилам, — сказал он, решительно освободился и отступил на шаг. — Руки вот так. Он вытянул ее руки в стороны. — Закройте глаза. Закрыли? — Да. — Теперь откройте. — Что-нибудь видно? — Нет. — Очень хорошо. Теперь вперед. Рук не опускать. Быстро. Я за вами. Но сам аспирант Дроздов остался на месте. — Черт возьми, — подумал он, когда услышал решительно удалявшиеся от него шаги. — Я должна также идти наверх? — вскоре донеслось до него из тьмы. — Ну, ничего себе денек, — расслабился аспирант Дроздов, но тут же собрался. — Нет, хватит. Подождите меня, если хотите. Он честно раскинул руки и как никогда решительно устремился вперед. — Это у меня медитация после рабочего дня, — пояснил он странной незнакомке, старательно скрывая оправдательный тон. — Такой вид отдыха нравится? — Может быть, — усмехнувшись уже не так наивно, — ответила девушка. — Детская забава. У вас есть такие? — Да, Диснейленд. Теперь аспирант Дроздов был более учтив и сдержал смех. На лестнице он все-таки один раз споткнулся о ступеньку, но руки неожиданной спутницы оказались самыми настоящими американскими силами быстрого реагирования. — Спасибо большое, теперь вы спасли мне жизнь окончательно, — на миг сконфузившись, проговорил аспирант Дроздов. — Не за что, — отвечал импортный ангел-хранитель. На 7-часовой автобус аспирант Дроздов уже давно опоздал, и если тот не ответил аспиранту взаимностью, оставалось как минимум полчаса ожидать следующий. Впрочем, теперь в таком ожидании таился приятный комфорт. Разглядеть лицо девушки наверху стало труднее, но зато стало возможно окинуть ее взором всю, действительно невысокую и плотную, но вроде как и неполную, если судить по джинсовой обтянутости ног, обутых в энергичные громадинки кроссовок. «Как же вы угодили в эти необитаемые прерии и саванны!» — честно полюбопытствовал аспирант Дроздов, и, заметив краем взора снижавшиеся мигания авиаогней над Шереметьевым, невольно предположил вслух. «Выпали из самолета?» «Вы сможете меня понять. Я буду с вами откровенна. Я американская шпионка», — не дрогнув голосом, приветливо и наивно отвечала девушка. — Как же я сразу не догадался! — стукнув себя по лбу, воскликнул аспирант Дроздов, но рефлекторно напрягся, как честный подданный бывшего СССР. — Вы спрыгнули с парашютом, спрятали парашют в лесу, теперь смешались с толпой. — Вы мне не верите! — с неподдельным отчаянием вздохнула девушка. Как все, кто выходит из вашего медицинского центра и говорит по-английски. Меня выгонят с работы. Я действительно агент ЦРУ. Я начинающий агент, это правда, но я стараюсь как могу. Вы показались мне неординарным человеком. Вы моя последняя надежда.